только несколько вопросов. Прошу вас, отец Эндрюс», — сказал Майло. «Сожалею, мистер... Не помню вашей фамилии, но я абсолютно ничем не могу быть вам полезен, и вы меня очень обяжете, если уйдете. Моя фамилия Стерджис, и вы ее не забывали, потому что я вам ее не сообщал». «Верно», — кивнул священник, — «вы не сообщали. Зато это сделала полиция совсем недавно. Полиция сообщила мне также и то, что вы не полицейский». «А я и не говорил, что я полицейский, святой отец». Уши отца Эндрюса покраснели. Он щипнул себя за редкие усы. «Действительно, не говорили, но намекали на это. Я имею дело с обманом целый день, мистер Стерджис. Это часть моей работы. Но это не значит, что он мне нравится». «Простите», — сказал Майло, — «я извиняться не обязательно, мистер Стерджис. Вы можете выразить свое раскаяние тем, что уйдете и позволите мне вернуться к заботам об этих людях». «Что-нибудь изменилось бы, святой отец, если бы я сказал вам, что я полицейский, временно находящийся в отпуске?» Худое лицо священника выразило удивление. «А что сказали вам они, святой отец?» — спросил Майло. «Что меня выгнали из полиции? Что я какой-нибудь закоренелый грешник?» Бледное лицо отца Эндрюса покраснело от гнева. «Я на самом деле не вижу смысла в том, чтобы углубляться в посторонние вопросы, мистер Стерджис. Главное уже ясно. Я ничем не могу вам помочь. Джоэль мертв». «Я это знаю, отец Эндрюс. А вместе с ним и интерес, который могла представлять для вас миссия. У вас есть какие-нибудь соображения о том, кто виновен в его смерти? А вас это волнует, мистер Стерджис?» «Ничуть. Но если это поможет мне понять, почему умерла миссис Рэмп...» «А разве она...» «О, Эндрюс закрыл глаза и быстро открыл их. О, Господи!» Он вздохнул и приложил руки ко лбу. «Я не знал. Очень сожалею». Майло рассказал ему о Моррисовской плотине. Это был более пространный и более смягченный вариант того, что услышал от него Льюис. Эндрюс покачал головой и перекрестился. «Отец Эндрюс», — сказал Майло, — «когда Джоэль был жив, не говорил ли он чего-нибудь такого, что указывало бы на возобновление его контактов с миссис Рэмп или с кем-то еще из членов ее семьи?» «Нет, абсолютно ничего. Простите, но я больше не могу продолжать этот разговор, мистер Стерджис». Священник взглянул в сторону очереди за кофе. Но даже если бы он и говорил что-то, вся эта информация являлась бы конфиденциальной. Это вопрос теологический, и факт его смерти ничего не меняет. Разумеется, нет, святой отец. Я пришел сюда поговорить с ним еще раз, единственно по той причине, что дочь миссис Рэмп очень трудно переживает свою потерю. Она ведь еще совсем ребенок, отец Эндрюс, а теперь полностью осиротела. И ей надо привыкать к тому, что у нее никого нет. Я понимаю, что этого не в силах изменить никакие ваши слова или поступки, но любой свет, который вы могли бы пролить на то, что случилось с ее матерью, помог бы ей как-то снова склеить свою жизнь. По крайней мере, так говорит ее лечащий врач. «Да», — сказал Эндрюс, — «это понятно. Бедная девочка». Он с минуту подумал. «Но нет, это не сможет ей помочь». «Что не сможет помочь, святой отец?» «Ничего. Ничего из того, что мне известно, мистер Стерджис. Я хочу сказать, что ничего не знаю. Джоэль никогда не говорил мне ничего такого, что облегчило бы страдания бедной девочки. Но даже если бы и сказал, то я не мог бы передать это вам. Так что, может, и к лучшему, что он мне ничего не говорил. Сожалею, но таковы обстоятельства. Хмыкнул Майло. Эндрюс покачал головой и приложил ко лбу костяшки пальцев, сжатой в кулак руки. Не очень вразумительно, верно? Сегодня был длинный день, а я всегда теряю связность мыслей к концу длинных дней. Он снова посмотрел в сторону бачка с кофе. Не отказался бы сейчас выпить этой отравы. Мы кладем туда много цикория, но на кофеине не экономим. Это помогает людям в смысле детоксикации. Если хотите, могу и вас угостить. Нет, спасибо, святой отец. Я займу буквально одну секунду вашего времени. Относительно Джоэля, есть какие-нибудь предположения о том, кто мог это сделать? Кажется, полиция думает, что это просто одно из тех событий, что постоянно случается на самом дне жизни. А вы с этим согласны? По-видимому, причин не соглашаться нет. Я видел столько всего бессмысленного, необъяснимого. В смерти Маклоски есть что-то необъяснимое, непонятное? Да нет, пожалуй, ничего. Снова взгляд в сторону бачка с кофе. Чем можно объяснить, что Маклоски оказался в том месте, где его переехала машина, святой отец? Эндрюс покачал головой. Я не знаю, никакого поручения от миссии у него там не было. Я уже это говорил полиции. Люди действительно совершают пешие прогулки, причем на удивительно большие для своих физических возможностей расстояния. Создается такое впечатление, будто пребывание в движении напоминает им, что они все еще живы. Иллюзия цели, даже если им некуда идти. Когда мы приходили сюда в первый раз, у меня сложилось впечатление, что Джоэль редко уходил из миссии. Это так. Так что он не относился к числу ваших любителей прогулок? Нет, пожалуй, нет. А до этого он совершал прогулки, о которых вы знали? Нет. Пожалуй, нет. Эндрюс замолчал, уши его пылали. В чем дело, святой отец? То, что я скажу, может показаться очень неприятным, очень предвзятым. Но когда я узнал о случившемся, то сразу вообразил, что кто-то из членов семьи миссис Рэмп, в конце концов решился на месть. Как-то выманил его из миссии и устроил засаду. Почему вы так вообразили, святой отец? Ну, у семьи определенно есть причина. А то, что это было совершено с помощью автомобиля, представилось мне как свойственный среднему классу опрятный способ исполнения задуманного.